Глава 3. Запретный город по-своему уникален. Мало того, его не уродуют печные трубы. Здесь ни деревца, ни птицы. Крыши спроектированы таким образом, что птицам сидеть на них неудобно. Они и не сидят. Не гадят с высоты на святое. На львов и драконах, статуи которых в запретном городе больше всего, потому что их почитают особо. А что касается деревьев, ничто не должно затмевать величие сына неба. Разговаривать с ним можно только упав ниц и не видя его лица. Наказание — смертная казнь. Это мне еще повезло, что я встретила не его, а всего лишь сына наследного принца. Хотя мои шансы встретить императора нулевые. Это только в плохих дорамах он случайно встречает будущую возлюбленную где-нибудь в саду. Или слышит ее прекрасный голос и ищет знакомство с ее обладательницей. На самом деле жизнь сына неба строго регламентирована. Расписана не то что по часам, по минутам. И вокруг него всегда толпа просителей, не только слуг. Это я к чему? Поразмыслив и вспомнив все, что я знаю об эпохе Мин, а именно сюда меня, похоже, и занесло, я осознаю, что этот мир принадлежит мужчинам. Что же касается женщин, то прав у них нет практически никаких. После замужества все их имущество экспроприировано супругом, и чтобы воспользоваться даже мелочью, надобно и спросить у него разрешение. Что уж говорить о сыне неба? Это Бог, спустившийся на землю, и живет он во дворце, подобном небесному, где все и все для удовольствия небожителя. У императора десятки тысяч наложниц. Тысяч. Все из знатных семей. Некоторые наложницы его так ни разу в жизни не видят и умирают девственницами. «Даже не пытайся, Катя», — сказала я себе, «потому что мне необходимо спрятаться за широкую мужскую спину. Мне нужен влиятельный покровитель». Замуж я и не мечтаю. Здесь браки устраивают родители жениха и невесты. Даже его никто не спрашивает, ее и подавно. Значение имеют в первую очередь связи. Крайне важно, чтобы девушка была из хорошей семьи. Ну и, разумеется, ее приданное значение имеет тоже. А у меня ничего нет. Вообще ничего. Но... если мужчина исполнил родительскую волю, и у него хватает денег, он может взять в дом любимую женщину. Второй женой, третьей или просто наложницей. Вот на эту должность я и претендую. Все лучше, чем умереть от непосильной физической работы, если еще раньше я не умру от пыток. Итак, мне нужен мужчина. А где его взять? В запретном городе выбор невелик. Про императора я уже сказала, без шансов. Принцы? Их, кажется, 10. Все, кроме наследного, живут в своих уездах. Потому как право на трон имеет только сын императрицы, которая давно уже почила с миром. Гаримом заправляет первая принцесса, супруга наследника. Главной королевской кобре лучше на глаза не попадаться. Про нее такие слухи ходят, что я предпочту утопиться в чане с грязной водой, чем принести ее высочеству в покое хоть чашку чая. Свят, свят, свят. Евнухи? Кстати, это вариант. Многие крутят романы с евнухами, насколько я в курсе. Но мне противно. Как представлю себе? Аж передергивает. Вот и получается, что единственный мужчина, который мне доступен, это генерал Ван. Тут у меня кровь стынет в жилах. Обольстить эту зверюгу? Да он же каменный. Но выхода у меня нет. Рискну. А тут и он нарисовался. Ты, подойди сюда. Это, похоже, не свидание, а самый настоящий допрос. Но чем черт не шутит? Медленно приближаюсь, стараясь не спугнуть добычу. «Как смеешь на меня смотреть!» Раздается грозный рык. Аж уши заложило. Мы это уже проходили. Генерал Ван не оригинален. Это мой шанс. У меня-то богатый словарный запас. У вас такие красивые глаза. Что? Я в вашем присутствии прямо цепенею. Железная рука хватает меня за шею и начинает безжалостно душить. Я хриплю, но пытаюсь улыбаться. Какая быстрая и легкая смерть. Вот счастье привалило. Он тут же меня отпускает, озадаченно спрашивает. Ты чего? Смерть от вашей руки для меня счастье, генерал. Пошла вон! Вот и поговорили. Невольно вспоминая мужа. С ним мы тоже далеко не сразу нашли общий язык. Но кое-какой опыт у меня к тому времени имелся. Парочка романов с однокурсниками. И до ЗАГСа я своего благоверного таки дотащила. И даже уговорила взять ипотеку, что было гораздо сложнее, чем заполучить штамп о законном браке в паспорт. Неужто с этим мужиком не справлюсь? Тем более мне не замуж. Я согласна 6-й наложницей в его гарем. Да хоть 10-й. Интересно, какое жалование у начальника дворцовой внутренней охраны? Я с улыбкой мою грязные тарелки. Мэри Сью тут как тут. У тебя сегодня день рождения, Мэй? Ты прямо сияешь. Я приготовлю для тебя лапшу долголетия. День рождения? Пожалуй. Ты можешь сделать для меня гораздо больше, Яолинь. Скажи, что, и я это сделаю. Горячо говорит она. Ну, точно святая. Дело в том, что мне нравится один мужчина. Она мгновенно мрачнеет. Нет, не первый принц, внук императора. Он вообще не принц, мой избранник. А кто? Я пока сохраню его имя в тайне. Мне нужно сделать ему подарок, чтобы хотя бы заметил. Подари ему мешочек с благовониями. Это она про Саше. Идея замечательная. Я их видела в сериалах, эти мешочки. Такие дарят женихам, а еще возлюбленным. А это не просто намек, а откровенным текстом «Я твоя». Ах, Яолинь, я же совершенно не умею ни шить, ни вышивать. Ну, не повезло. Руки из... Опы растут. Они и в прошлой жизни оттуда росли. И это полное свинство, что моя внешность кардинально поменялась, а характер и навыки нет. Вот за что? Я как раз вчера сшила такой мешочек для моего принца. Нежно розовеет Мэри Сью. Но я с радостью отдам его тебе. Он тебе нужнее. Вот тут ты права, дорогая. Ты таких мешочков можешь нашить вагон, и все они будут изумительные, а мне и одного не осилить. Я не забуду твою доброту, Яолинь. Ведь мы подруги. Подруги? Пожалуй. Я крепко ее обнимаю и вскоре получаю заветный мешочек для благовоний. Он хорош, но чем же мне его наполнить? Благовония страшно дорогие. Своровать? Ага. Мало того, что на одной руке у меня теперь безобразный шрам. Не хватало еще, чтобы вторую руку отрубили. И я тащусь к лекарше. Служанок пользует старуха, смахивающая на шаманку. Вся обвешанная пучками вонючих трав и подозрительными амулетами, небось от сглаза. В то время как благородных дам лечат исключительно мужчин. Потому что женщины звания императорского врачевателя недостойны. В дверях невольно принюхиваюсь. Мы с лекаршей уже хорошо знакомы. «Как твоя рука, Мэйли?» — спрашивает эта добрая женщина. «Болит?» «Почти уже нет. Мне бы травки, госпожа». «У тебя еще что-то болит?» «Типа да. Мне неловко об этом сказать». «Ты что, беременна? Хочешь выкинуть?» «Упаси Господь! В смысле? Я не беременна. От кого? Вокруг одни евнухи». «И то правда. но взгляд у нее все равно подозрительный. Я вновь принюхиваюсь. Какой знакомый запах. Будучи студенткой, я покуривала, потом бросила. Но когда выпью, так и тянет затянуться сигареткой. Хотя это очень плохо курить. «А чего это у вас там?» Киваю под стол. Испуганно говорит лекарша. «Табак здесь что, прячут?» Напрягаю память. Массово выращивать его в Китае, кажется, стали только в 16 веке. А завезли португальцы. Но китайцы долго не знали, что с ним делать. Было много отравлений. И в 17 веке один из императоров династии Мин издал указ, где запрещал табак под страхом смертной казни. Случилось это гораздо позже. Я сейчас, по моим прикидкам, уж точно до Романовых, если проводить параллели с моей родиной. Либо опричнина, либо смута. У нас опричники, у них парчевые халаты. Разница небольшая. Хрен редьки не слаще. Невольно вздыхаю. «Полезная травка?» Киваю на табак. «Замечательно лечит лихорадку», нехотя говорит лекарша. «Но в то же время дурманит голову. Ты молчи, что она у меня есть, слышишь?» «А почему?» «Его недавно франки привезли», понизив голос, говорит она. «Я и прикупила. Сказали, лекарство из-за моря. Хорошее. Его Величество поначалу их в столицу допустил, франков-то. А потом разозлился и выгнал, а всякую торговлю с ними запретил. Они саженцы золотого яблока хотели украсть». «Вот подлые», — с чувством говорю я. «Франки — это португальцы, а золотые яблоки — апельсины, который на самом деле гибрид мандарина с помело. И вывели их в Китае. Видать, сразу умыкнуть апельсины в матушку Европу не удалось, а китайцам взамен табак втюхать». «Отсыпьте мне жменю, госпожа», — умоляю я. «Отблагодарю и никому не скажу, клянусь». Чем пока не знаю, но она охотно берет аванс, мою улыбку. Слово здесь держит, иначе станешь изгоем. У меня есть вариант. Набить саше для генерала лепестками хризантем. Я, конечно, залезу ночью в императорский сад. Куда деваться? Но что с таким саше сделает мой боевой генерал, командир изуверов? Скорее всего, выбросит. От начальника тайной канцелярии не может пахнуть цветами. Он должен всем внушать страх. И мне нужен настоящий мужской запах. «Я, собственно, с чем пришла?» — говорю я, заполучив заветное. «Блохи меня беспокоят. Жизнь насекомых, как и всякая другая жизнь, священна», — вздыхает лекарша. «Совсем забыла, что у них тут буддизм напополам с конфуцианством. Что ж за непруха такая? Я лишь хочу их отпугнуть. Зачем убивать?» Лекарша оживляется и дает мне травы. Запах у них вырви глаз. Я пока набиваю саше для генерала, невольно чихаю. Вкупе с табаком это нечто. Адская смесь. Ну и вышивка на мешочке. Сплошной боевой романтизм. Неужто не возьмет? «Господин Ван! Можно вас на минуточку, господин Ван?» Он не трогается с места, но хотя бы ждет, когда подойду. «Я знаю, что вы ищете шпионку». Я слегка запыхалась, щечки порозовели. Эх, мне бы еще косметики хоть немножечко. Но не заработала пока денежку. Коплю на уголь, в надежде, что выдохну летом. «Ты что-то знаешь?» «Я точно знаю, как вызвать у тебя интерес. Честен, предан, глуп. Вот вам портрет моего героя. А я девственница чисто технически, потому что в прошлой жизни не только была замужем, но и имела добрачную связь. О, позор. Зато я знаю плохое слово на букву «М» И сам процесс оральных ласк мне хорошо знаком. Но начнем издалека. Я готова стать вашими ушами и глазами, преданно служить вам, докладывать обо всем, что происходит на императорской кухне. Похвально. Его голос теплеет. Даю тебе 2 дня. Если не оправдаешь мое доверие, получишь 20 палок. Я как-то получила 10. Больше не хочу. У меня спина так долго болела, что хотелось мыть посуду лежа. Я все сделаю, мой господин. И еще кое-что. Я скромно опускаю взгляд. У меня для вас небольшой подарок. Подарок? Его брови лезут вверх. Вот. Я протягиваю ему саше. Сначала у генерала такое выражение лица, будто он увидел гадюку. Брезгливое. Но потом он тянет носом. Еще ни один суровый мужчина не устоял перед запахом табака. Тем более он у них тут пока мист экзотика. Генерал недоверчиво берет у меня мешочек. «Искусная вышивка», — хвалит он. А сам все принюхивается. «О, я такая рукодельница!» Вру без зазрения совести. «А что поделать? Жизнь дороже». Генерал Лин Ван небрежно засовывает мой подарок за пазуху. Лед тронулся. Я решаюсь поднять глаза. Он, конечно, не красавец, как первый принц, внук императора, Любовь Мэрисью, но мужик что надо. Рубленные черты лица, не лишенные своеобразной красоты. Истинно мужской. Огромный рост, широкая грудная клетка, внушительные плечи. Он ведь боевой генерал. Моя макушка на уровне его каменной груди. Так и хочется ее потрогать. А заодно и мускулы на руках. Вот это тело. Что там, принц? Как ты смеешь меня разглядывать? Вот и дари ему, саше. Благодарности ноль. Прерывисто дышу от обиды. Видать, одного мешочка с благовониями мало, чтобы заинтересовать генерала. Продолжаю строить планы. Мечтаю над морковкой, которую мне доверили обжарить. Прогресс налицо. Но по кухне плывет отвратительный запах подгоревших овощей. Мэйли, что ты делаешь? Сейчас мне влепят еще 10 палок. Начальница, простите. Я бухаюсь на колени. Карамелизирую морковь. Чего? Сейчас я сахарку сыпану и ажур. Я ей помогу. Кидается на помощь Мэри Сью, которая может спасти даже безнадежно испорченное блюдо. Что бы я без нее делала? Я такая безрукая, сокрушаюсь я. Строю новый план захвата моего генерала. Научи меня хотя бы жарить пирожки. С радостью, дорогая. Сначала мы, само собой, сидим, обнявшись и вздыхаем. Мы же подруги. «Как твой принц?» — спрашиваю я. «Первая принцесса и его супруга тяжело болеет. Ну так утешь его. Пара поцелуев и...» «Ты что? Как можно? Я ему никто!» «Ну, мне-то можно все, но начинаю с пирожков». Какое-то время под чутким руководством Мэри Сью бьюсь над тестом. У нее оно воздушное, у меня резиновое. С трудом пытаюсь его раскатать. Приступаем к начинке. У Яо Лин это ароматная аппетитная масса, которая сама так и просится в рот. У меня клейкая субстанция бурого цвета. Даже на вид довольно мерзко. Ну как так? Одни ведь продукты использовали. На выходе 2 блюда пирожков. Идеальные у Мэри Сью и мои. Кривые, горелые с одного бока. И наверняка невкусные. Можно я возьму 2 блюда? Конечно, дорогая. В итоге мои пирожки летят в корзину для мусора. а ее я бережно укладываю в другую корзину, ту, в которой носят еду к столу императора и членов его семьи, и бодро иду на поиски моего генерала. Сама бы съела эти пирожки, в животе от голода урчит, но в моем сердце уже разгорается чувство, пока еще отдаленно похожее на любовь. Я точно знаю, что за этим мужиком, как за каменной стеной, а ничего другого мне сейчас и не нужно. Наесться до отвала, согреться и сладко уснуть на его каменной груди. Блаженствую от одной только этой мысли. «А, пришла!» Он ждал, что ли? «Ну, что узнала?» «Вчера принимала рыбу. По списку 6 корзин, а привезли только 3. Но расписаться заставили за 6». «Тоже мне новость», — ворчит генерал Лин Ван. «Здесь все воруют». «Чем искать мнимых шпионов, занялись бы лучше борьбой с коррупцией». «Чего?» «Я вам покушать принесла для вдохновения». Открываю корзину с пирожками. Запах умопомрачительный. Еще бы, их ведь стряпала Марисью. «Я поужинал вместе со стражниками», — бурчит генерал, а сам принюхивается. «Оно понятно, но вечер такой холодный, а вам согреться надо». «Я бы с удовольствием к нему прильнула. Мне тоже надо согреться, но сначала надо прикормить эту зверюгу». Он все-таки берет пирожок. Походу, проглотил, не жуя. «Возьмите еще». «Ты хорошо готовишь», — хвалит меня Лин Ван. «Зачет. Милый, я буду тебе прекрасной пятой женой. Готовить будет вторая, шить третья, вышивать четвертая. Я же претендую только на постель. Ну, еще бухгалтерию семейную могу вести и выхаживать больную свекровь. Я гениальная сиделка. Должен же у меня быть хоть какой-то талант». «Как себя чувствует ваша мама?» — заботливо спрашиваю я. «Он аж пирожком поперхнулся, бедняга», — мрачно сказал. «Она давно умерла». «Простите, мой господин, я тоже сирота». Я спохватываюсь. «Тоже. Ляпну так ляпну. Отец-то, небось, жив?» Но, видать, попало, потому что генерал тянется за новым пирожком. «Вы кушайте, кушайте», — заботливо подвигаю к нему корзинку. «Спасибо. Неужто мне это удалось? Хоть не орёт больше». «Знаете, о чем я мечтаю, господин?» — кратчево говорю я. «О чем?» От пирожков Марисью он явно подобрел. «Увидеть вас в бою, тренировочном». Тут же поправляюсь я. «Вы ведь владеете боевыми искусствами?» «Я лучший воин во всей Поднебесной». Вот оно, его слабое место. «Екатерина, вперед!» «Неужто правда? Но разве лучший воин не император?» Подначиваю я. «Или взять наследного принца?» «Он вообще не воин, а я второй после императора». «Хотелось бы в этом убедиться. Вы этими нунчаками хорошо владеете?» «Чем?» «Ослица, ты еще про Брюссели скажи. Нунчаки появились только в 17 веке, когда японские оккупанты захватили Окинаву, запретив местным жителям вооружаться. И дворяне с самураями лишились права носить мечи. После этого цепы для обмолотки риса и стали использоваться как оружие, а именно от них произошли нунчаки». «Мечом дао», — поправляюсь я после щелчка в памяти. «А то, у меня парные мечи дао», — бахвалится он. «Клянусь, ты это увидишь. Как-нибудь проведу тебя тайком во двор, где я тренирую своих солдат. Это мужская благодарность за саше и пирожки. Ты себя показала, теперь моя очередь». Мы с генералом движемся в правильном направлении. Главное, движемся. И ночью я сплю крепко, несмотря на оглушительный храп соседки. Осталось перейти к практическим занятиям, то есть к поцелуям. И тут уж мне помощь Марисию не понадобится.